Церковные колокола появились на Руси примерно в середине XI века в результате западного влияния. Их средняя величина в киевский период была небольшой. Смотрите «Голубинский. История. Том 1. Часть 2. Второе издание. Москва. 1904 год. Страницы 151 и 152». С другой стороны, вокальная музыка, а конкретно хоровое пение, рано достигла высокого уровня. Основой православного церковного пения послужила византийская система напевов. Эта система содержит 8 гласов, 4 основных, автентических, и 4 дополнительных, плагальных. Система построена для церковной музыки святым Иоанном Дамаскином, умер в 760 году, на основе древнегреческой гармонии. Сначала русское церковное пение было унисонным. Его нотации сохранились в небольшом количестве рукописей, самая древняя из которых — новгородская церковная книга XI века. В ней содержится знаменная нотация. Кроме нее на Руси в период с XI по XIV века существовала и другая система нотации, известная как кондакарная. К сожалению, она до сих пор не расшифрована полностью, но из того, что уже прочитано, ясно, что это запись многоголосного пения. О древнерусском церковном пении смотрите «Финдейзен», цитируемая работа, том 1, страница 80-103, работы Бражникова «Недоступны для меня», смотрите о них, Игорь Белза «Истоки русской музыки», «Советское искусство», август 1945 год. Пятое. Театр. Театр — один из важнейших видов современного русского искусства, и говорят даже, что русские имеют врожденные способности к сцене. Однако театр в современном смысле появился в России только в конце XVII века. В московский период, эпоху Шекспира, театра в России не было. Ситуация киевского периода не совсем ясна. Прежде всего, мы должны рассмотреть фольклорные основы. Ритуал народных праздников с его танцами, ритмизированным диалогом и тому подобное содержал значительный элемент театрального искусства. То же самое можно сказать о свадебной церемонии и обряда похорон. Смотрите «Сокулин. Русская литература», том 1, страницы 181-182. Сложный цикл древнерусской свадебной церемонии представлял собой действо, в котором не только жених и невеста, но и их родственники и друзья все имели собственную роль. Спектакль состоял из нескольких действий и начинался с прихода родственников жениха в дом отца невесты, обычно ночью, как того требовал древний ритуал. Представление происходило несколько дней в домах родственников каждой стороны по очереди. Как уже отмечалось, разнообразные песни были существенной частью церемоний. Каждому дню и каждой сцене соответствовала своя песня. Примечательно, что русские крестьяне и сейчас, говоря о свадьбе, употребляют глагол «играть», «играть свадьбу». Похороны тоже совершались по установленному ритуалу, важная роль в котором принадлежала профессиональным плакальщицам. В слове о полку Игореве плакальщица Карна оплакивает судьбу всей Руси, истерзанной степными кочевниками. Именно на этом фольклорном фоне нужно рассматривать деятельность бродячих артистов-скоморохов. О скоморохах смотрите «Финдейзен. Цитируемая работа. Страницы 145-170. Предполагается, что большинство скоморохов были площадными актерами и музыкантами, типа...